на юге огни. Мне память тревожит они о доме, что в сердце хранится. Я там у его очага, я с ним хоть вокруг и чужие снега, а проще сказать за граница. Эти ветры не наших дорог, мне шепчут, что я одинок, а я не хочу согласиться. Москва есть еще у меня, хотя до нее 103 ночи и дня, а тут в трех шагах за границей. Курантов размеренный бой, как родины голос живой, и я не могу согласиться. Москва есть еще у меня, хотя до нее 103 ночи и дня, а тут в трех шагах за границей. Россия, родная страна, с тобой я, как с морем волна, как с небом сияющим птица, с тобой я везде и всегда, хотя далека ты, как чудо-звезда, а тут за окном, за границей. Россия, родная страна, с тобой я, как с морем волна, и я не могу согласиться. Москва есть еще у меня, хотя до нее 103 ночи и дня, а тут в трех шагах за границей.